Пункт 3. Определение цены деления прибора. Определение цены деления прибора рассмотрено на следующих примерах. Первое. Имеем линейку, на шкале которой указаны значения 10 см и 15 см. Между ними считаем 10 делений. Значит, цена деления прибора равна 15 см минус 10 см, деленное на 10, равно 0,5 см. Имеем термометр, на шкале которого указаны значения 36 градусов и 37 градусов, и между ними 10 делений. Значит, цена деления равна 37 градусов минус 36 градусов разделить на 10, получится 0,1 градуса.